Правление подчеркивало, что оно представляет нам решать, где будут жить львята. Если мы предпочтем другое место, мы вправе увезти их из Серенгети. Директор добавлял, об этом мы уже знали, что он заручился согласием департамента по охране диких животных Танганьики перевести львят заповедника Мкомази, природа которого сходна с местностью вокруг лагеря Эльсы. А так как Мкомази не отнесен к разряду национальных парков, там проще пожить некоторое время по соседству со львятами. Далее следовали условия. Тотчас выслать клетки в район, где мы собираемся искать львят. Когда будут найдены львята, мы должны сразу решить, перевозить их или нет. Если мы захотим оставить их здесь, то обязуемся покинуть территорию парка и в дальнейшем не рассчитывать ни на какие исключения из общих правил. Если же решим перевозить львят, то должны тотчас известить об этом инспектора. Без разрешения инспектора не стрелять никакой дичи для львят. Через день сообщить инспектору, как идут наши поиски. И, наконец, правление желало нам успеха и выражало надежду, что львят окажутся в хорошем состоянии. Я спросил инспектора, как быть, если мы найдем львят в плохом состоянии, а его в это время не будет на месте. Он посоветовал мне в таком случае связаться по радио с директором и обсудить все с ним. Возвращаясь к лагерю, я увидел отряд охотников, которые ставили свои палатки в нескольких сотнях метрах от нас. А из Кении приехали на сафари фермеры. Мы нагрузили машины с вечера всем, что нам было нужно на неделю. Я много лет прожила в окружении диких зверей, поэтому сплю очень чутко. В ту ночь меня разбудил далекий рокот мотора. Подъехал инспектор и попросил нас немедленно перейти спать в машины. В одном из лагерей поблизости лев напал на человека и по-прежнему бродит вокруг. Нет ли у нас морфия для пострадавшего? Он сильно искалечен. К счастью, у Джорджа нашлись две ампулы. Инспектор получил также весь наш запас сульфанамида. Он сказал, что на рассвете раненого доставят самолетом в Найроби и уехал, заверив нас, что мы больше ничем не можем помочь. Через некоторое время мы слышали, как взлетел самолет. Джош предупредил Нуру и других наших помощников, чтобы они зажгли все лампы и были начеку. Рано утром мы пошли на место происшествия. Это было всего в 300 метрах от нас. Следы показывали, что два льва прошли по автомобильной колее мимо нашего лагеря к следующему. Более крупный самец подошел к костру, схватил эмалированный чайник и прокусил его насквозь. «Ничего не скажешь, мощные челюсти!» В отряде было 5 человек. Супружеская чета спала в одной палатке, закрывшись на ночь. Трое мужчин — другой. Ночь была душная, и они не повесили противомоскитных сеток. Кровати стояли изголовьем к ходу, пол был не застегнут. Один из мужчин поставил у кровати таз и кувшин. Другого защищал кол. Кровать третьего ничем не была защищена. Ночью спавший посередине проснулся от какого-то стона и обнаружил, что постель рядом с ним пуста и смята. Он зажег фонарь и увидел в 15 метрах льва, а у него в пасти голову своего товарища. Он поднял тревогу, и два африканца смело бросились на зверя. Один из них метнул пангу, длинный нож, и, видимо, попал, потому что лев выпустил человека, злобно укусил рукоятку ножа и отошел в сторону. Раненого мигом оттащили, а лев продолжал бродить вокруг лагеря, пока его не отогнали машины. В гостинице нашелся санитар, он оказал первую помощь пострадавшим. Служащие заповедника и их жены ухаживали за раненым, пока самолет не увез его в Найроби. К сожалению, раны оказались смертельными. Он умер на операционном столе. Это был первый за всю историю национального парка Серенгети несчастный случай с роковым исходом. Утром обоих львов застрелили. У одного из них нашли на плече загноившуюся рану, которая, естественно, мешала ему охотиться. В таком состоянии любой лев в любой части Африки способен напасть на человека. Мы не сомневались, что это тот самый хромой лев, о котором нам рассказывали несколько дней назад. Глава 17. Свидание со львятами. На следующее утро прилетел директор. Он подтвердил, что нам можно провести 7 ночей в долине львят. Мы спросили, как кормить их, если они окажутся истощенными. Он сказал, что не стоит ломать себе голову заранее, в крайнем случае инспектор нам поможет.